Глава 21. Джеймс. Вернувшись в Брайтвелл-кам-Сотвелл, мы с Руби позавтракали за ужином, и я задался вопросом. Почему, черт возьми, я не делал так раньше? Мне кажется, что это лучшая идея всех времен. После мы решили воспользоваться хорошей погодой и посидеть в саду. Марта подсказала нам, что в нескольких метрах за нашим домиком есть скамьи, с которых открывается вид на красивый ландшафт. Руби пошла вперед, а я захватила из домика два одеяла, в которые мы потом завернулись. Я составил плейлист из романтичных песен «Death Cab for Cutie», «Iron and Wine», «Coo Vancouver Sleep Clinic», и мы вместе наблюдали за тем, как темнеет небо. «Ты решил, куда поедешь первым делом?» — спросила Руби. «В Таиланд». Ответил я так быстро, что стало немного неловко. Это и в списке стоит. Сколько бы я ни смотрел блогов о других направлениях, я снова и снова возвращаюсь туда. Я даже составил маршрут, в который включены секретные места, которые я нашел онлайн. Как только я представляю себе, что сажусь в самолет, наконец своими глазами увижу все, что до этого видел в журналах и блогах, это наполняет меня энергией. Абсолютно новый. Кажется, во мне пробудилось что-то такое, что уже невозможно остановить. И хотя пока это лишь смутные планы, они волнуют меня больше всего, что я чувствовал раньше, когда думал о своем будущем. «Я хотела бы тебе помочь», — сказала Руби. «Я могу все организовать. Мы можем вместе забронировать тебе рейсы и места проживания. А я составлю список дел для подготовки к поездке. И мы их постепенно выполним». Я испытующе посмотрел на нее. Пока из колонок раздавался спокойный голос Китона Хэнсона, взгляд Руби был устремлен на заходящее солнце. Думаю, я никогда не забуду эту картину. Румянец на ее щеках, пряди волос, слегка тронутые ветром, приоткрытые губы. Она так хороша, что у меня иногда перехватывает дыхание. «Ты правда согласна на все это, Руби?» — тихо спросил я. Она подтянула к себе колени и обвела их руками. Положила на них голову и посмотрела на меня. В ее глазах я заметил грусть, но и счастливые искорки. «Будет непросто», — аккуратно начала она. «В то же время круто, что ты хочешь этим заняться. Я в любом случае поддержу тебя, как поддерживаешь меня ты». Я кивнул и затаил дыхание. Медленно выдохнул. Не могу сказать наперед, найду ли правильную аудиторию со своим блогом. Возможно, спустя несколько месяцев вернусь с пустыми руками и буду вынужден признать, что моя попытка провалилась. Но если все сработает, что тогда? Сможем ли мы так долго быть в разлуке, не став при этом чужими людьми? Ответ на этот вопрос я узнаю лишь через несколько месяцев. Единственное, что я сейчас могу сделать — протянуть руку и погладить Руби по щеке. Я могу слиться с ней в поцелуе. Наш нежный поцелуй, полный неопределенности, но такой чудесный. Только не пойми неправильно. В аэропорту я, конечно, буду выть, как собака на цепи, — проговорила Руби, ненадолго отстранившись от меня. Мы будем самой бесстыдной парочкой. Набросимся друг на друга прямо в аэропорту. Она засмеялась, но прозвучало это с грустью. Я приник лбом к ее лбу и закрыл глаза. Ты могла бы поехать со мной. На первые недели лета я имею в виду. Руби замерла. Я снова открыл глаза. Но это должно быть твое путешествие, Джеймс, прошептала она. «Я не могу представить себе ничего лучше, чем провести лето с тобой», — сказал я. «Вообще-то я хотел немного подождать с этим предложением. Поездка сюда, квартира, блог. Но в этот момент я не сумел по-другому. Я должен дать ей понять, как много она для меня значит». «Конечно, только если ты захочешь», — быстро добавил я. «Если ты планировала готовиться к Оксфорду, я пойму». Она улыбнулась. «Мне правда поехать с тобой в Таиланд?» Я кивнул. «Мы могли бы бродить по разным местам или провести все время в одной точке, как ты захочешь». «Звучит слишком красиво, чтобы быть правдой», — прошептала она и прижалась ко мне теснее. «Я бы даже сходила с тобой на один из этих уличных рынков и попробовала бы там еду». «И мы должны посетить национальный парк Кхаосок. О, и бунгало с видом на озеро Кхаолак». «Отличный план!» Руби нежно поцеловала меня в подбородок. Потом еще раз. Сползла губами ниже. Я делаю резкий вдох, ощутив у себя на шее кончик ее языка. Но она уже возвращается назад и замирает близко к моему лицу. Еще никогда зелень ее глаз не казалась мне такой манящей. «Я люблю тебя, Джеймс», — шепчет она. Сердце подпрыгивает от переизбытка чувств. Я наклоняюсь и провожу губами по ее губам. И слышу, как у нее перехватывает дыхание. «Я тебя тоже, Руби Белл». Когда я снова ее целую, все мысли о будущем превращаются в туман, который рассеивается тем сильнее, чем ближе мы с Руби придвигаемся друг к другу. Я беру ее лицо в ладони, привлекаю ближе к себе. Краем глаза замечаю, что одеяло соскользнуло с плеч на траву. В следующий момент она встает и взбирается ко мне на колени, как и в квартире сегодня. На этот раз мне не надо опасаться, что нас кто-то прервет. Я обнимаю Руби крепче и встаю со скамьи вместе с ней. Несу ее на руках к нашему домику, продолжая целовать. Только у лестницы отрываюсь от ее губ, чтобы не споткнуться. Я мягко выпускаю Руби из объятий, и она соскальзывает на пол. Затем закрываю раздвижную дверь и откидываюсь на нее спиной. «Тебе не холодно?» — хрипло спрашиваю я. «Может, разжечь камин?» Руби продолжает смотреть на меня своими глубокими зелеными глазами и качает головой. Она делает шаг ко мне, еще один. Она кладет ладони мне на живот и двигает их вверх к груди, и я судорожно глотаю воздух. «Я так скучала по тебе», — шепчет Руби, постукивая пальцами по моей груди. «По нашей близости». «Я тоже», — шепчу я в ответ. Хотя наш последний раз случился почти полгода назад, были ночи и дни, когда я не мог думать ни о чем другом. Я так мечтал делать это с ней. Отвести волосы с ее лица, приподнять подбородок и поцеловать так страстно, как только смогу. Но для этого не было подходящего момента. До сих пор. Больше нет ничего, что могло бы нас сдержать. И в каждом моем движении сквозит решимость, как и в движениях Руби. То, что я чувствую к ней, напугало бы меня, если бы не было так хорошо, когда она со мной, в моей жизни, в моих руках, в моей постели. Я нежно поглаживаю ее теплую кожу, и Руби делает то же самое со мной. Она на ощупь пробирается под мою рубашку, водит кончиками пальцев по животу и дальше вверх. Все мое тело покрывается гусиной кожей. Кровь силой пульсирует в венах. Она стучит в ушах, и в то же время я слышу тихое дыхание Руби, которое учащается с каждым моим прикосновением. Дрожащими руками я стягиваю с Руби вверх. Сняв с меня рубашку через голову, она прижимается губами к моей груди. Кружева ее лифчика царапают мне кожу, отчего выпуклость моих брюк становится еще более выраженной. «Ты пахнешь Джеймсом», — бормочет Руби, проводя губами по моей ключице. Я издаю беззвучный смешок. «Надеюсь, хорошо?» Она кивает, и ее волосы щекочут мой подбородок. «Даже очень». Я глажу ее по спине, провожу ладонями по плечам и вниз, вдоль позвоночника. Кладу руку на копчик и прижимаю Руби ближе, что вызывает у нее легкий вздох. Она снова смотрит на меня. Этот взгляд прожигает насквозь. Я запускаю пальцы в волосы и снова целую ее. Я проникаю языком в ее рот, наслаждаюсь вздохами и полностью растворяюсь в ней. Теперь мной управляет страсть. Я подталкиваю Руби к кровати, пока она не упирается в нее ногами. «Все окей?» — шепчу я, сглаживая волосы с ее щек. Руби кивает. Глаза лихорадочно блестят. «Да». Я снова склоняюсь к ней и двигаюсь губами от ее щеки к уголку рта, по подбородку вниз. Я целую шею, а руки Руби тем временем двигаются вверх по моей спине. Она крепко обхватывает мои плечи, когда я зажимаю зубами кожу и делаю засос. Я слышу, как замирает ее дыхание, но при этом она еще крепче прижимается ко мне. «Как хорошо!» — шепчет она. Я не тороплюсь. После шеи я перехожу к плечам и ключице. Я исследую грудь. Я нежно мну ее, затем провожу ладонями по ребрам, усеивая поцелуями живот. Осторожно дохожу до ее штанов и поднимаю глаза. «Тоже окей?» — спрашиваю я. Глаза Руби прямо-таки горят огнем. Она кивает. Я продолжаю. Сначала расстегиваю пуговицу джинсов, потом молнию и стягиваю их с ее бедер. На Руби черные трусики, от вида которых мое сердце начинает бешено биться. Я снова встаю. Ее руки мгновенно находят мой ремень. Она привстает на цыпочки и целует меня. Жадно, очень жадно, пытаясь вслепую расстегнуть ремень. После нескольких попыток ей это удается, и брюки падают к ее джинсам на пол. Руби погружается в мягкие одеяла, и я следую за ней, не прерывая поцелуя. Вообще-то я хотел так много ей сказать, но желание целиком захватило меня. Руби обхватывает мои бедра и притягивает к себе. Я уже не могу вспомнить, почему не хотел торопиться. Мои руки шарят по ее телу, словно сами по себе. Я прижимаюсь к ней, прямо между ног. И звук, который она издает, сводит с ума. Она гладит меня, дико стонет и прикусывает нижнюю губу, когда я повторяю свое движение. Я беру ее за плечи и приподнимаю в положении полусидя. Продолжаю целовать. Дотягиваюсь руками до застежки лифчика. Пальцы так дрожат, что мне понадобилось 3 попытки, пока он не расстегнулся. Руби улыбнулась, давая бретелькам соскользнуть с плеч. Несколько мгновений я просто смотрю на нее. Вид ее обнаженной кожи, взъерошенных волос, лишил меня самообладания. Мы двигаемся одновременно. Руби откидывается назад, и я наклоняюсь к ней и целую, упершись обеими руками в матрас. Ее язык медленно играет с моим, пока руки спускаются к боксерам. Она медлит и что-то бормочет. Я отрываюсь от нее и смотрю в ее глаза. «Окей?» Она с улыбкой возвращает мне мой же вопрос. Я беззвучно смеюсь и киваю. Руби стягивает с меня боксеры. Я немного помогаю ей в этом и затем снимаю с нее трусики. Я тянусь к своим брюкам, лежащим на полу, чтобы достать из портмоне презерватив. Руби наблюдает за тем, как я кладу его на кровать и снова склоняюсь над ней. Ее многообещающий взгляд заставляет мое сердце биться еще быстрее. Она обвивает руками мою шею, и ее губы снова находят мои. Я бы мог вечность лежать с ней обнаженным в этой постели и целовать, пока все мысли о прошлом и будущем не исчезнут, и не останемся только мы, вдвоем. Руби скользит ладонями по моей спине, к бедрам. Она выгибает спину и тихо стонет, когда я крепко прижимаюсь к ней. Я постепенно теряю контроль. Наш следующий поцелуй еще жарче, чем предыдущий, почти дикий. И я чувствую, как Руби впивается ногтями мне в спину. Теперь уже я не могу сдержать стон. Я задерживаю дыхание и слезаю с нее, чтобы натянуть презерватив. Я поворачиваюсь к ней, чтобы видеть ее лицо. Глаза Руби помутнели от желания, но взгляд не оставляет сомнений в том, чего она хочет. И вопросов больше не остается. Мы двигаемся одновременно. Я снова сверху. Она обвивает меня ногами, притягивая к себе. Я без усилия вхожу в нее. Ощущение настолько сильное, что я замираю и на миг закрываю глаза. А когда открываю их, то вижу, что с Руби происходит то же самое. Я опираюсь на локти и пальцами провожу по виску к ее щеке. Она снова открывает глаза. И тогда я начинаю медленно двигаться. Я выхожу из нее и осторожно вхожу, не отводя глаз от прекрасного лица Руби. Она двигается вместе со мной, зарывается рукой в мои волосы и крепко держится за меня. Я еще никогда в жизни не чувствовал себя так, как в этот момент. То, что мы ощутили, было безоговорочным доверием. Я отдавал Руби всего себя, и она отдавалась мне в ответ. Раньше секс был нужен лишь для того, чтобы сбросить стресс, но только не сейчас. С Руби все встало на свои места. Остались только мы и эмоции, которые нас переполняли. Мне не нужно говорить ей, как сильно я ее люблю. Я показывал это своим телом, каждым поцелуем, нежным и глубоким. Каждым толчком бедер, тем, как крепко держал ее, когда ее хрупкое тело дрожало под моим, и тем, как я падал без сил после.